несмотря на все сходства между немецкими и латышскими нацистами, было что-то, что отличало их. Дело в том, что после прихода Гитлера к власти немецкие нацисты интенсивно занялись воспитанием своего народа путем промывания мозгов. Этот процесс длился до начала и в течение всей войны. Кроме того, семена упали, так сказать, на благодатную почву. Так что к началу Второй мировой войны немцы уже были хорошо подготовлены геббельсовской пропагандой. Эсэсовцы подвергались еще более интенсивной дрессировке, да и не каждый немец шел в СС. Это были добровольные формирования. Латышам же мозгов никто не промывал. Они убивали евреев, так сказать, добровольно. Их также никто не заставлял выполнять эту грязную работу. Некоторые латышские коммунисты с началом войны тоже поспешили сменить окраску с красной на коричневую и превратились в убийц. Примером может служить известный латышский летчик и национальный герой Герберт Цукурс, который сначала активно сотрудничал с советами, а потом во главе сформированного им отряда занимался массовыми расстрелами евреев. Цукурс был уничтожен в конце 60-х годов израильским Моссадом. Однако во всем надо нам соблюдать правильные пропорции. Зверства латышей по отношению к нашему народу известны, непростительны, да и не прощены. Все это так, но нельзя оставить без внимания тот факт, что без позволения немцев латыши никогда бы не решились на уничтожение евреев. Это было инсценировано и поощрялись немецкими нацистами. И я не снимаю с них вины. Не будь Гитлера, не будь немецкого национал-социализма или фашизма, называйте как хотите, не было бы и Холокоста. Именно в них корень зла. И об этом нельзя забывать. Никогда. Бывали, очень редко, и другие случаи. Находились латыши, которые спасали евреев, подвергая опасности свою собственную жизнь и рискуя жизнью своих родных и близких. Вскоре после нашего последнего поспешного отъезда из Риги, через несколько дней после оккупации города, за нами на покрытой соломой подводе приехал бывший папин пациент, то ли из Тукома, то ли из Слоки. Это небольшие городки недалеко от Риги. Он хотел нас забрать к себе и спрятать, полностью отдавая себе отчет в том, что его ждет, если его поймают немцы или местные латышские нацисты. Так что и такие люди были. К моему сожалению, я не знаю, как его звали и была ли у него семья. Мне бы очень хотелось отблагодарить его близких, а в самом конце 44-го года был мобилизован в Красную армию и погиб на фронте. Выехав из Риги, наши два автобуса направились на север, через Латвию и Эстонию, в Псков. Все дороги на восток и север были забиты людьми, убегающими от немцев. Среди них были красноармейцы, выходящие из окружения, отбившиеся от своих частей, а также пожилые мужчины, женщины, дети, старики. Молодых мужчин было мало. Люди ехали на повозках, машинах, велосипедах, но большинство людей шло, груженные узлами, чемоданами и детьми. Нас всех объединяло одно. Мы все бежали от наступающих немцев. Далеко не всем это удалось. Некоторых убили стрелявшие из лесов латышские националисты. Некоторые, отчаявшись, поворачивали назад. Часть людей, а это были в основном евреи, дошли до старой советской границы, где были остановлены и отправлены НКВД обратно. Передо мной фотографии этих людей, напечатанные в латышской фашистской газете «Теве». Они идут одной колонной под конвоем, идут на верную смерть. Вдоль дороги местами лежали красноармейцы с винтовками. Так все это у меня и осталось в памяти. В первом автобусе ехала сопровождающая нас охрана. Во втором находились сотрудники совнаркома и их семьи. Охрана, бойцы рабочей гвардии, были одеты в синюю форму. Потом они, видимо, влились в регулярную Красную армию. Второй автобус был переполнен беженцами, причем в основном евреями. Латыши неохотно погибали Латвию. Покидали Латвию только латышские коммунисты и советско-партийные функционеры. Им тоже было опасно оставаться. Они боялись не только немцев, но еще в большей степени своих. Стоял жаркий, душный летний день. На небе ни облачка, солнце пекло нещадно, и духота в автобусе была жуткой. Хотелось пить, а воды не было. Несколько бутылок сельтерской, которые кто-то догадался взять с собой, давно были выпиты. Слава Богу, мама взяла с собой несколько больших банок с консервированными ананасами в собственном соку, которые нас и выручали какое-то время. Ясное небо над нашими головами было хорошим обстоятельством для немецких летчиков. Самолеты с ревом пролетали низко над нами, на бреющем. Как только кто-то замечал приближающийся самолет, все тут же выскакивали из автобусов и бежали в рассыпную, прячась в придорожных канавах или в полях рядом с дорогой. Самолеты прошивали дорогу очередями из бортового оружия, проносясь низко над нами. Во время одного такого полета я оказался совершенно один на пыльной проселочной дороге. Самолет пролетал настолько низко, что я даже видел голову немецкого пилота в светло-коричневом шлеме. Я бежал куда-то в панике. По дороге вокруг меня видны были пыльные фонтанчики от пуль, хотя я это понял значительно позже. Тогда же мне было всего 4 года. Я все никак и сегодня не могу понять, зачем было летчику стрелять в такого маленького ребенка. Может быть, это был охотничий азарт, или он так развлекался. А может быть, он вовсе не старался попасть в меня. Я буквально влетел в первый автобус, но родителей своих там не нашел. Там были какие-то чужие дяди, которые мне улыбались. А вот уже рядом моя плачущая мама, которая крепко сжимает меня в объятия. Я так подробно описываю это событие, поскольку оно мне буквально врезалось в память. И я все вижу перед собой, как тогда. Конечно, всех подробностей нашего бегства из Риги я вспомнить не могу. Много я описываю со слов Яши или родителей. Мне теперь трудно идентифицировать источник. Одно я могу сказать точно. Все, о чем я пишу, происходило именно так. Здесь нет ничего выдуманного, никакой лжи.